Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Юрий Нагибин. Один на один. Повести и рассказы. Роман «Газета», номер 5, 1980 года. Содержание. Владимир Коробов о прозе Юрия Нагибина. «Чужая». Рассказ. «Один на один». Повесть. О прозе Юрия Нагибина. Сколь бы ни был славен художник, всегда кто-то в данный момент знакомится с ним впервые. Но вот редкий случай. Если даже имя на обложке ни о чем вам не сказала, все равно не торопитесь считать, что с творчеством Юрия Нагибина вы не знакомы вовсе. Да, можно предположить, книги его в ваши руки прежде не попадали. Но маловероятно, чтобы вы не видели хотя бы один из фильмов, снятых по нагибинскому сценарию. «Председатель», «Трудное счастье», «Ночной гость», «Директор», «Бабье царство». Впрочем, не будем перечислять названия всех более чем 30 художественных кинокартин, герои которых родились сначала на его рабочем столе и лишь потом пришли к миллионам кинозрителей. Однако, как бы ни были хороши лучшие из этих фильмов, как бы ни был известен в кинематографических кругах Нагибин сценарист, все это тотчас уходит на второй план, когда мы знакомимся с писателем Юрием Нагибиным, открываем для себя его прозу. У нас много литераторов, охотно пишущих рассказы и короткие повести, но по пальцам пересчитать настоящих рассказчиков-художников, подлинных мастеров, не только преданных раз и навсегда выбранному жанру, но и постоянно доказывающих, что так называемые малые прозаические формы способны вместить огромнейшее, глубокое содержание, причем так вместить, что вы не почувствуете даже крошечного зазора, не ощутите чего-то лишнего, уводящего в сторону, расслабляющего читательское внимание, никакого беллетристического жира, упругое, мускулистое письмо, дышащее сокровенной сутью характеров, вещей, явлений, строгой и высокой поэзии жизни. Юрий Нагибин давно уже один из первых в этом немногочисленном ряду современных мастеров малого жанра. Первые его литературные опыты относятся к той поре, когда он, подросток с чистых прудов, с упоением гонял на задворках старинных переулочков Москвы тряпичный мяч, ссорился и мирился с друзьями-голубятниками и с ненасытной жаждой набрасывался на старые и новые книги. Потом были три курса Института кинематографии. Война, фронт, тяжелая контузия, работа в газетах. Страна поднималась из руин, уверенно шагала вперед, и всюду хотел поспеть за быстробегущим днем молодой разъездной корреспондент газеты «Социалистическое земледелие» Юрий Нагибин, он же начинающий прозаик. Война остро жива в его памяти. Но так все интересно в возрождающейся жизни, так манят, зовут новые дороги и новые встречи, что он оставляет до поры недавнее пережитое и целиком обращается к горячей современности. Спустя годы писатель скажет: «Жизнь щедро одарила меня большей частью моих рассказов, с готовым сюжетом, с героями, со всей обстановкой. Порой я был лишь свидетелем тех или иных событий, порой прямым участником, порой главным действующим лицом. Две трети всего написанного мною создано без участия писательской фантазии». Героями его рассказов становились рабочие и журналисты, геологи и школьники, колхозники и учителя, охотники и инженеры, люди самых разных профессий и характеров, не схожих жизненных судеб. Нагибин упорен и находчив не только в поиске материала. Без всякой пощады и поблажки к себе работает он над своими рассказами, добиваясь наибольшей выразительности художественной мысли, пластичности, отточенности слова, вырабатывает свой стиль, тарит свою литературную тропу.